Ну, давайте вместе заполним таблицу. Номинальный ВВП. Реальный ВВП. Здесь базисный год. Здесь отчетный год. Ну, попробуйте заполнить. Чему был равен номинальный ВВП в базисном году? Сколько он составлял? Сколько было произведено булочек? 100. Каждая продавалась по рублю. Значит, номинальный ВВП составлял 100 рублей. Чему стал равен номинальный ВВП в отчетном году? Сколько произведено? 50 булочек, каждая продается по 4 рубля. Номинальный ВВП в текущих ценах в отчетном году составляет 200 рублей. 200 рублей. Чему равен реальный ВВП в базисном году? В базисном году номинальный и реальный ВВП обязательно совпадают. Потому что цены еще не успели измениться. Соответственно, реальный ВВП в базисном году составляет тоже 100 рублей. А как посчитать реальный ВВП в отчетном году? Что надо сделать? Надо новый объем выпуска умножить на старую цену. Значит, 50 рублей. Ну и что мы наблюдаем? Номинальный ВВП вырос в отчетном году в сравнении с базисным годом в 2 раза. А реальный ВВП в 2 раза упал. Ну это элементарный детский пример. И так ясно, что реальный ВВП упал. Почему? Ясно. У нас же однопродуктовая экономика. Соответственно, мы видим, что булочек было 100, стало 50. Ясно, что производство упало вдвое. Когда у нас однопродуктовая экономика, измерять выпуск можно и в штуках. Но когда у нас много товаров, измерять и номинальный, и реальный ВВП можно только в рублях. И мы видим, что в рублях реальный ВВП был 100, а стал 50. То есть он упал ровно в 2 раза. А теперь посмотрите. Взаимосвязь между номинальным и реальным ВВП можно изобразить с помощью формул. Посмотрите на слайд. Первая формула. Номинальный ВВП равен реальному ВВП, помноженному на индекс цен. Проверим эту формулу на наших простых цифрах. каков у нас номинальный ВВП в отчетном году? 200 рублей. Каков у нас реальный ВВП отчетного года? 50 рублей. Каков индекс цен? Напомню, что индекс – это коэффициент, показывающий, во сколько раз изменился данный показатель в новом году в сравнении с базисным годом. Сколько стоила раньше булочка? Рубль. Теперь сколько стоит? 4 рубля. Значит, каков индекс цен? Булочки подорожали в 4 раза. То есть индекс цен равен 4. Все совпало. Номинальный ВВП равен реальному ВВП, умноженному на индекс цен. И вторая формула, которую можно использовать. Индекс номинального ВВП равен индексу реального ВВП, помноженному на индекс цен. Проверим формулу. Каков у нас индекс номинального ВВП? Раньше он составлял 100 рублей. Теперь он равен чему? 200 рублям. Значит, индекс номинального ВВП, новый показатель делим на старый показатель, равен 2. Каков индекс реального ВВП? Сколько раньше составлял реальный ВВП? 100, теперь 50. Делим новый показатель на старый, получаем индекс реального ВВП. 0,5. Индекс цен равен 4. И опять все сходится. А теперь давайте подумаем, как мы можем использовать эту теорию для анализа того, как меняется реальный ВВП в российской экономике. Госкомстат публикует данные об изменении номинального ВВП по годам. Что мы можем сделать? Скажем, нас интересует, насколько вырос или упал реальный ВВП в 2007 году. Мы должны дождаться данных о номинальном ВВП в 2006 году и в 2007 году. Разделим номинальный ВВП 2007 года на номинальный ВВП 2006 года. Что получим? Индекс номинального ВВП. После этого нам надо найти данные об изменении цен за этот год. Вот индекс цен, который используется для увязки номинального и реального ВВП, называется дефлятором ВВП. Если мы найдем дефлятор ВВП, то мы можем что? Индекс номинального ВВП разделить на этот индекс цен или дефлятор ВВП. В результате получим индекс реального ВВП. Предположим, он составил 1,07. Что это означает? Что реальный ВВП за 2007 год вырос в 1,07 раза или на 7%. Помимо ВВП исчисляется, статистика исчисляет еще ряд макроэкономических показателей. Поговорим о них. Прежде всего, различают воловой внутренний продукт и воловой национальный доход. Посмотрите на слайд. ВВП – это продукт, произведенный на территории страны как резидентами, так и нерезидентами. Резидентами считаются лица, не обязательно граждане страны, но те, кто имеют, как говорят, центр экономического интереса на территории этой страны. Можно не быть гражданином, но быть резидентом. А ВНД, воловой национальный доход, это сумма первичных доходов, полученных резидентами данной страны в результате их участия в создании ВВП этой страны, а также ВВП других стран. Ну вот давайте пример. Допустим, россияне работают за границей. Они тем самым участвуют в создании ВВП других стран. Но участвуя в его создании, они получают какие-то доходы. Их доход – это доход российских резидентов, хотя и полученных за границей. Соответственно, их доход входит в воловой национальный доход России. С другой стороны, если, скажем, американский резидент работает в России, то он участвует в создании ВВП России. Соответственно, его доход войдет в ВВП России. Но в то же время это доход американского резидента, поэтому он войдет в ВНД США, воловой национальный доход США. Посмотрите на слайд, формула. ВНД равен, воловой национальный доход равен ВВП плюс сальдо первичных доходов, полученных из-за границы или переданных за границей. Вот давайте с вами рассмотрим такой пример. Пусть иностранцы никак не участвуют в экономике России ни своим трудом, ни своим капиталом, ничем. А россияне работают за границей. Предположим, ВВП России составил 100 рублей. Плюс еще россияне за границей заработали 10 рублей. Соответственно, ВВП 100, плюс доходы, полученные россиянами за границей, еще 10. ВНД получается 110. ВНД, воловой национальный доход России, превысил ее ВВП. Обратный пример. Предположим, россияне никоим образом не участвуют в создании зарубежного ВВП. А иностранцы участвуют своим капиталом в создании российского ВВП. Пусть российский ВВП 100 рублей. Но предположим, из этих 100 рублей 5 рублей – это доход иностранных резидентов. Следовательно, чтобы посчитать ВНД России, надо эти 5 рублей из ВВП вычесть. 100 рублей весь ВВП России, в том числе 5 рублей – это вклад иностранцев в создание нашего ВВП. Значит, воловой национальный доход России, россиян, 95. А если есть и то, и другое, то есть мы участвуем в создании зарубежного ВВП, иностранцы участвуют в создании наше ВВП. Что нам надо сделать? Надо к ВВП прибавить сальдо доходов, полученных из-за границы и переданных за границу. Значит, 100 плюс 10 минус 5. Получился наш ВВП 100, а наш ВНД 105. Ну, вообще-то, на практике ВВП и ВНД различаются несущественно. Ну, с одной стороны, мы участвуем в создании заграничного ВВП, иностранцы участвуют в создании нашего ВВП. Примерно одно другое погашает. Ну, как правило. Есть исключения. Скажем, у многих постсоветских республик ВНД, валовой национальный доход, заметно превышает их ВВП. Почему? Потому что они, многие из резидентов этих республик, работают в России. Следовательно, их доходы входят в ВВП России, но в ВНД их республик, резидентами которых они являются. И последний макроэкономический показатель, на котором хотелось бы остановиться. Это валовой национальный располагаемый доход. Он считается, посмотрите на слайд, он считается суммированием валового национального дохода и сальдо текущих трансфертов. Что такое трансферты? Это безвозмездные платежи. Сальдо текущих трансфертов, безвозмездные поступления. Сальдо текущих трансфертов означает, что мы посылаем, например, гуманитарную помощь или переводы безвозмездные какие-то в другие страны. Значит, деньги из страны уходят. С другой стороны, иностранцы помогают нам. И, допустим, ВНД России составил 105 рублей. Вот мы посчитали только что. Мы получили из-за границы безвозмездной помощи, предположим, на 3 рубля. А отправили за границу безвозмездной помощи, ну, в виде всякого рода переводов, родственникам, например, 4 рубля. Значит, получилось сальдо минус 1, и валовой национальный доход, располагаемый доход, составил 104 рубля. Значит, надо что? К ВНД прибавить безвозмездные поступление за границы и вычесть то, что мы безвозмездно за границу отправляем. Ну и в конечном счете валовой национально располагаемый доход распадается на расходы, на национальное конечное потребление и на национальное сбережение. Ну что же, дамы и господа, давайте начнем очередную нашу тему. Совокупный спрос, совокупное предложение и макроэкономические проблемы. Но сначала мне хотелось бы высказать робкую надежду, что вы еще хоть чуть-чуть помните тему спрос-предложение из курса микроэкономики. Ну, давайте все-таки на скорую руку что-то постараемся вспомнить. Ну вот, была у нас такая простая моделька. По оси х мы откладывали что? Количество данного товара. В чем мы измеряли количество товара? В физических единицах. Может быть, в штуках, может быть, в тоннах, может быть, в метрах погонных, в чем угодно. Но в физических единицах. По оси Y мы что откладывали? Цену данного товара. Ее мы в чем измеряли? В денежных единицах, в рублях. И была у нас функция спроса, вот такая, demand, спрос, и была функция предложения, supply, предложение. И что позволяла нам эта модель определить? Мы могли по этой модели узнать равновесную цену этого товара и его равновесный объем на данном рынке. Но ведь в курсе микроэкономики речь шла о рынке отдельного товара. А в макроэкономике, если вы помните, отдельных товаров нет. Здесь мы все рынки отдельных товаров объединяем в единый, общий, агрегированный рынок, на котором продаются и покупаются все товары и услуги. Поэтому здесь по оси X мы откладываем уже не количество отдельного товара, а воловой внутренний продукт, общий объем общественного производства. Но опять же, если вы помните, существует номинальный ВВП и реальный ВВП. Так вот, когда мы строим модель совокупный спрос, совокупное предложение, по оси X мы откладываем именно реальный ВВП. Обозначается он буквой Y. Это реальный ВВП. В чем его можно измерить? Очевидно, только в рублях, только в денежных единицах. Потому что в макроэкономике нельзя суммировать автомобили с шоколадками. Общим измерителем для всего объема производства служат только деньги. Поэтому здесь, еще раз повторяю, мы откладываем реальный ВВП, измеряемый в рублях. Что мы раньше, еще раз повторяю, откладывали по оси Y? Цену данного товара в рублях. В макроэкономике так поступать нельзя. Здесь нет отдельно взятого товара. И здесь нельзя суммировать цену автомобиля с ценой шоколадки. Здесь мы по оси Y откладываем общий уровень цен в относительных единицах или индекс цен. Как понять? Тоже обозначается P. Но это не цена в рублях. Это уровень цен или индекс цен. Еще раз, как понять? Мы цены какого-то года, какой-то уровень цен принимаем за единицу. Значит, цифра 2 что означает теперь? Что цены выросли в 2 раза.